Давид, глава вторая. Когда я возвратился в дом свой, и отданы мне были Анна, жена моя, и Товия, сын мой, в праздник Пятидесятницы, в святую седмицу седмиц, приготовлен у меня был хороший обед, и я возлег есть. Увидев много снедей, я сказал сыну моему: «Пойди и приведи, кого найдешь, бедного из братьев наших, который помнит Господа, а я подожду у тебя». И пришел он и сказал: «Отец мой, один из племени нашего, удавленный, брошен на площади». Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно выйдя, убрал его в одно жилье до захождения солнца. Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в скорби. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал: «Праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач». И я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и, выкопав могилу, похоронил его. Соседи насмехались надо мною и говорили: «Еще не боится он быть убитым за это дело. Бегал уже, и вот опять погребает мертвых». В эту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, я лег спать за стеною двора, и лице мое не было покрыто. И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои, и сделались на глазах моих бельма. И ходил я к врачам, но они не помогли мне. Ахиахар доставлял мне пропитание, доколе не отправился в Елемаиду. А потом жена моя Анна в женских отделениях прила шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату, и однажды в придачу дали козленка. Когда принесли его ко мне, он начал блеять, и я спросил жену: «Откуда этот козленок? Не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит, ибо непозволительно есть краденое». Она отвечала: «Это подарили мне сверхплаты». Но я не верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому он принадлежит, и разгневался на нее, а она в ответ сказала мне: «Где же милостыни твои, праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе».